Глава 19. Водянистая глава, отдаляющая развитие сюжета. Я постарался почувствовать присутствие Подмышкина, и у меня получилось к нему подключиться, даже не видя его при этом. Тот, в свою очередь, передал мне картинку происходящего снаружи. Там два уродца, похожих на того, что я убил или не убил, в магазине пытались выломать ворота в гараж. И, судя по вмятинам, у них бы это получилось через минуту-другую. От короткого использования навыка кровь немного обожгла меня изнутри, но это быстро прошло. «Там двое низших ломают ворота», — сообщил я Нике. «Откуда знаешь?» «Способность», — коротко ответил я. Нике этого было достаточно. Она коротко кивнула, показав, что приняла информацию. «Дадим им бой. Открывай ворота», — предложил я. «Даже Валентина не позовем? Нам больше достанется». Девушка улыбнулась, одобрив мою идею, и силой мысли нажала кнопку механизма открытия ворот. Тварям было достаточно увидеть малейшую щель в воротах, чтобы пробираться внутрь. Они синхронно легли на землю и начали ползти, царапая бетонный пол крепкими, как алмазы, когтями. Я не растерялся и, подбежав к воротам, снова нажал на кнопку. Те начали закрываться и прижали тварей. Ника в этот момент начала кромсать одного из них своими когтями. Однако ворота оказались не такими мощными и не смогли удержать двух крупных и сильных монстров. Одна из тварей ворвалась внутрь и бросилась на меня. Вторая была занята с Никой, ну а мне было не до нее. Я увернулся от быстрого уродца и ударил его сзади, распоров своими когтями спину. Впервые их использовал, кстати. Они даже опаснее, чем кажутся. Тварь взревела и, резко развернувшись, снова бросилась в атаку, но уже чуть-чуть осторожней. Ниши начал теснить меня, пока я не прижался спиной к любимой машине Ники. «Поцарапаешь, убью нахрен!» — послышался ее крик. И как она только заметила. «Спасибо за заботу!» Уклоняясь от ударов монстра, ответил я. Мне надоело с ним возиться, и я активировал ускорение. В этот момент монстр наносил мне очередной удар. Я ушел в сторону и несколько раз полоснул его по животу. Снова недовольный рев. Я же зашел уродцу за спину, а затем резанул когтями по шее. Тот несколько секунд стоял, поливая машину Ники кровью, а затем едва не упал на нее. Я вовремя оттянул этот когтистый кусок мяса на себя, и он рухнул на спину. У Ники дела шли не очень. Ее соперник как-то умудрился завалить ее, еще и залезть сверху. Она лишь уперлась в него руками, не давая себя укусить. «Помощь нужна?» – спросил я, подойдя к ним. «А ты как думаешь?» – выдавила девушка. «Только ты мне простишь кое-что, ладно?» «Ты поцарапал тачку?» – разозлилась вампирша. С этими словами она своим навыком сбросила с себя монстра и повернулась к своей машине. Та стояла невредимая, разве что испачканная кровью. «Что ты с ней сделал?» «Ничего». «Это все он», — кивнул я на тело низшего. В этот момент противник Ники оправился от броска и снова бросился в атаку. Девушка, даже не глядя на него, использовала свой навык. Со стеллажа после короткой паузы сорвалось несколько ножей и отверток, и с хорошей скоростью вонзились в монстра. Тот еще стоял на ногах, когда Ника отправила его в очередной полет. Так и не глядя на своего противника, она подошла к своей машине, немного прихрамывая. «Когда закончишь ремонт ворот, помоешь ее», — сказала Ника. «Че? А почему я?» «А за кем эти твари прибежали?» «Не знаю, может, за тобой». «До твоего появления нас никто не атаковал. А сейчас уже второе нападение за неделю». Монстр, недобитый Никой, все не унимался и снова шел на нас, рыча и истекая кровью. «Да сдохни же ты!» — рявкнула девушка и несколько раз полоснула его по горлу. Низший рухнул перед ней на колени, а затем упал лицом вниз. Я перевернул его, чтобы драгоценная кровь зря не вытекала на пол, да и убирать будет меньше. «Это ненормально. Где они берутся? Раньше же такого не было». «Нет, это был тихий и спокойный городок», — задумчиво ответила Ника. «Мне нужно поговорить с Валентином». «Стой! Куда пошла? Я не буду это убирать один. буркнул я, когда девушка на ускорении выбежала из гаража. Я же осмотрел фронт работ. Помятые ворота с заклинившим подъемным механизмом, пятна крови, разбросанные инструменты, залитая кровью Бэха. «Ну чё, Подмышкин, хочешь помочь?» – обратился я к питомцу, залетевшему в гараж. На улице уже поднялось солнце, он искал себе укрытие. Но так как не знал, нужен он мне еще или нет, мышонок решил переждать в гараже. Ну, хотя бы скучно не будет. Я включил музыку, но не классику Ники, а свою. Захотелось вдруг Киша послушать. Как старые добрые, когда я только начинал в гараже работать. Меня старший брат к такой музыке приучил, за что ему большое спасибо. Не успел я приступить к уборке, как в гараж вошли Валентин с Никой. Старик молча подошел к ближайшему низшему и присел возле него, внимательно рассматривая. «Совсем свежие, даже мышцы нарастить не успели», — заметил он. Я тоже это подметил, хотя мне особо сравнивать было не с чем. Я такую тварь только один раз видел. Да, с этими справиться было легче, но ведь у меня и опыта побольше. И Ника помогала. К тому же они были уже не такой неожиданностью, как первая тварь. Та меня сильно удивила, а тут я даже кровь не использовал. «Нужно быстрее кровь слить и расчленить их», — напомнила Ника. «Они следили за тобой? Ты куда ходил?» — спросил Валентин. «Да так, прогуляться перед рассветом». «Здесь становится все опаснее. Ника мне говорила, что вы задумали, и мне это хоть и не нравится, но я вам помогу». «А что мы задумали?» – не понял я. «Встретиться с твоим родственником. Я тут разузнал про него. Достаточно богатый человек с множеством связей, причем не только в нашем городе». «Да, он тут редко появляется». «Твои родители часто с ним общались?» «Да, ну, я еще ребенком совсем был. До самой смерти мой отец дружил с Виктором». «У них был совместный бизнес, или как?» «Нет, у отца свой гараж, а у Виктора тогда только одна станция техобслуживания была. Да и то он даже людей нанять не мог. Отец ему часто помогал, чем мог». «А после смерти твоего отца дела у Виктора резко пошли в гору?» «Ну, вроде того. И он потерял к тебе всякий интерес?» «Да». «А как? Думаете, что Виктор замешан в смерти моих родителей?» «Думаю, нужно все прояснить. Раз уж мы связались с тобой, то поможем. Главное, не наделай глупостей». Пока мы с Валентином разговаривали, Ника слила кровь с обоих монстров. После этого зачем-то сделала несколько фото тел, а затем расчленила их на части прямо в гараже. Она хоть и загородила все вокруг них картонными коробками, кровь немного разлетелась вокруг. «Позвони ему и назначь встречу. В полночь на заброшенном сталелитейном заводе». «Я бы еще понаблюдал за ним. Что, если он устроит нам засаду?» «Конечно, устроит. Поэтому я иду с вами». «А как же тот чистокровный? Разве вы не равны по силе?» «Теперь я понимаю, чем ты так бесишь Нику», — снисходительно ответил Валентин. «Откуда я знаю, кто сильней? Я не видел его, не знаю его способности, даже не чувствую его присутствия в городе». «Так вы меня как приманку использовать будете?» «Тебе нужна помощь или нет?» «Нужна», — быстро ответил я. «Тогда делай, что тебе говорят». «И уберитесь тут», — сказал Валентин напоследок. «Эй, это за ним пришли. Он пусть!» — заорал ему вслед Ника. «Оба!» — перебил ее старик, скрывшись за дверью. Ника недовольно посмотрела на меня, а я лишь пожал плечами. «Не, ну, а что она хотела? То, что ей 200 лет, еще не значит, что она освобождена от рутинных дел. Хотя отмывать кровь не до вампиров — это никакая не рутина. Ну и праздником не назовешь. Моющих средств, в том числе всякой кислоты, у нас имелось в достатке. Так что справились мы быстро, после чего я отправился в дом, воспользовавшись небольшим затемнением от маленькой тучки в небе. Я перекусил свежесобранной кровью монстров, разбавив ее в небольшом количестве алкоголя, дабы заглушить распространение своей болезни, а затем позвонил. Но не крестному, я набрал Владу. Этот балбес еще спал, причем не один. Трубку взяла какая-то девка. А когда я попросил Влада к телефону, она даже не сразу поняла, что так зовут парня, что спит с ней рядом. «Какого ты трубку взяла?» – послышалось на том конце провода. Я думала, мне звонят. «Алло, братан, ты это, извини, я совсем о тебе забыл. Ты опять забухал? Сколько можно?» «Ты меня отчитывать звонишь?» «Нет, помощь твоя нужна». «Чего?» «Ты опять ввязался во что-то. Слушай, я больше никого убивать не буду». «Чего? Да мы шутим так, господи. Мы вообще про видеоигры разговаривали», — ответил Влад своей подружке. «Не надо никого убивать, водителем будешь. Привезешь нас, потом увезешь». «О, когда?» «Сегодня в полночь». «Где?» «Приезжай к нам, мы все расскажем». «Лады», — ответил Влад. «Красивая хоть подружайка?» – поинтересовался я. Несколько секунд мне никто не отвечал. Видимо, он сам оценивал вчерашний улов. «Ну, сейчас не очень», – нехотя ответил Влад. «Хе, ладно, собирайся давай. Не вздумай снова спать лечь». «Ага», – вяло ответил мой друг и бросил трубку. «Опасно его, конечно, втягивать в такое, но больше мне обратиться-то не к кому». Мы с самого детства все проблемы решаем вместе, начиная со школьных драк и заканчивая, видимо, разборками с местными вампирами. К тому же он просто будет сидеть в машине, пока мы с Никой и Валентином будем беседовать с Виктором. Точнее, я буду беседовать, а остальные меня страховать. Жаль еще, что Барт не поправился. Хотя пользы от него не так и много из-за его диеты. Но все же он вампир и кое-что может. Я долго собирался с мыслями перед тем, как позвонить крестному. Думал, что говорить и как. Не хотелось выдать ему наш план. Нужно было натурально передать волнение или даже страх, которого я почему-то не испытывал. Либо же я недооцениваю своих врагов, либо переоцениваю союзников, или же слишком полагаюсь на себя любимого. К счастью или нет, но телефон крестного был недоступен. Я не смог дозвониться даже после 5 попыток. Что ж, попробуем позже. А пока у меня есть время заняться тренировками. Я отправился в спортзал, где неожиданно встретил Барта. Правда, он не тренировался, по крайней мере, в привычном для меня смысле. Он сидел на коврике для йоги с закрытыми глазами и не двигался. Казалось, что он вовсе уснул. Я понаблюдал за ним пару минут, но он так и не двинулся. Я даже не заметил движения грудной клетки, будто он и не дышал вовсе. «Эй, ты живой?» «А?» – очнулся тот. «А, это ты?» «Да я медитировал». «Не знал, что увлекаешься таким. Хотя это хорошо вяжется с твоим вегетарианством. Ну или как назвать отказ от человеческой крови?» «Медитация – хороший-хороший способ увеличить и восстановить объем внутренней энергии. К тому же это помогает прислушаться к себе. Мне так легче понять, сколько во мне энергии, сколько будет заживать рана и так далее». «О, я тоже так делаю. Ну, не совсем так. У меня это перед глазами возникает, как в видеоиграх». «Кому как удобней», – пожал плечами Барт. «А можно поподробнее про увеличение энергии?» «Ну, даже не знаю, как тебе рассказать. Просто попробуй медитировать. Сосредоточься на внутренних ощущениях. Загляни в себя». «В себя? Это зеркало нужно». «Да я не буквально-буквально». «А я не серьезно-серьезно», – передразнил я товарища. «Что за эзотерика? Можно по существу?» «Да как такое объяснить? Это на инстинктах выходит. Все равно, что учить человека дышать». «Ладно, попробую как-нибудь», – задумался я. «Увеличить количество энергии не помешало бы. Я бы даже сказал, что это задача особой важности. А ты потренить зашел или меня искал?» «Вообще потренить, но и тебе передать хотел. Мы сегодня навстречу идем с моим крестным. Возможно, там будет вампир, который поил меня своей кровью». «Я с вами», – сразу заявил Барт. «Да ты сидишь с трудом, куда тебе с нами?» «Ну и что? За водителя сойду, в машине останусь. Водитель уже есть, а ты набирайся сил, выздоравливай». «Да как так? Вы все на дело идете-идете, а я дома буду отсиживаться?» «Не все. Рина и Андрея тоже никуда не идут». «Ну, они понятны, им нет дела ни до чего, что их не касается». «Почему? Рина тебя подлатала после ранения, не такая уж она и плохая». «Ага, это чтобы я ее должником на ближайшие 100 лет стал». «Ладно, слушай, мне потренить нужно, а ты медитируй тут». «Да я уже все, могу подсобить тебе». «Как? Спарринг с тобой? Думаю, ты не в лучшей форме сейчас, хотя я тебя и в лучшей уделывал». «Нет, не спарринг, просто отработаем твои движения в ускорении. Это не так просто, если ты не заметил. Нужно вовремя остановиться, направить инерцию, как тебе нужно, да и рассчитывать движение врага в ускорении и без. В общем, привыкать тебе нужно. Я буду держать перчатки, а ты бей». Барт, не дожидаясь моего ответа, взял лапы для отработки ударов и забрался на ринг, всем видом показывая, какой он бодрый и здоровый. «Ну, долго тебя ждать?» Я выдохнул и забрался за ним следом. «Перчатки надо надевать?» – спросил я. «Не, главное, когти не выпускай, и все будет хорошо». Я пожал плечами и для разминки несколько раз махнул руками. «Давай уже, по ходу дела разомнешься», – не унимался Бар. «Что-то ты слишком возбужден. Ты точно медитировал?» «Хватит болтать». Барт, выйдя на ринг, даже как-то преобразился. В прошлый раз я этого не заметил, так как мало его знал, но сейчас прямо видно, что для него это не просто тренировка, а образ жизни. Я несколько раз ударил его по перчаткам, легонько и осторожно. Мышцы еще не разогрелись, да и куража не чувствуется. Для хорошей тренировки нужно где-то взять порцию адреналина. Это оказалось даже проще, чем я думал. Барт на раз вызвал во мне взрыв эмоций всего пары неожиданных ударов перчатками по моей голове. И даже ускорение не пожалел активировать, гаденыш. «Не расслабляться!» – рявкнул он. Тогда я и врубил ускорение и бросился на эти коварные перчатки, как на злейшего врага. Пару секунд Барт просто держал их на одном уровне, давая мне привыкнуть к собственной скорости. За это время я нанес ударов 10 или 20. Сложно считать, когда время почти останавливается. Затем он начал двигать лапы в разные стороны, но без ускорения. Так что я легко попадал по перчаткам, нанося точные и быстрые удары. Силы в них особо не вкладывал. Да и не было необходимости. Сила – это масса, умноженная на ускорение. А ускорение было, дай боже. После каждого моего удара Барт едва заметно щурился и стискивал зубы. Я выдохся после 5 секунд непрерывной атаки с ускорением. Это только звучит как ерунда. Но на самом деле за это время и с таким умением можно уложить 10 профессиональных спортсменов-боевиков. К сожалению, дело мы будем иметь с другими вампирами, так что 5-секундного взрыва будет маловато. «А вы только когтями и кулаками деретесь?» – спросил я, восстанавливая дыхание. «Почему же? Есть еще холодное оружие, стрелковый, огнестрел. Но металл не так опасен, как когти. Ну, разве что платина, но мы ею не пользуемся». «Почему?» «Семья у нас вспыльчивая. Представь, что будет, если Рина или Андреа в очередной раз психанут, а под рукой у них будет вот такое оружие». Барт указал на свою перевязанную бинтами рану. «А если на вас нападут другие вампиры?» «Мы живем далеко от них и ведем себя осторожно. Вампиры, если и появляются тут, то либо проездом, либо ничего о нас не знают и в итоге все равно уезжают. Климат тут не очень для нас». «Да-да, много солнечных дней. Но все же нужно же иметь оружие на всякий случай». «Наше оружие – это наши навыки. Ника отлично владеет телекинезом, Андрея – морфизмом. Он обращается в опасную тварь, которая и чистокровным может потягаться в силе и скорости. Ну и есть Валентин, который владеет гидрокинезом на приличном уровне, а также полной трансформацией. Ну и Рина может незаметно подкрасться и в самый неожиданный момент. Ладно, ладно, я понял. Вы крутые и все такое. Ну, я пока не очень, но ведь я здесь самый молодой. Зря ты кровь не пьешь. Она много сил дает и ускоряет развитие. Ты мне это будешь рассказывать? Ты 2 недели назад и не знал о вампирах. Да, но все равно, зачем тормозить свое развитие? У каждого свой путь. Я не хочу прожить свою жизнь не несколько сотен лет, упиваясь чужой кровью. Хочу как можно дольше оставаться человеком. Но ты не человек, Барт. Ты вампир. Да какой он нахрен вампир? Послышался голос Ники. Подмышкин и то больше вампир, чем он. А тебя вообще никто не спрашивал, огрызнулся он. Ничего вы не понимаете. Брось, Макс, мы 100 раз пытались убедить его пить людскую кровь. Даже подмешивали 2 раз его запасы. Но этот балбес по вкусу догадался и тут же выплюнул. Неделю потом не разговаривал ни с кем. Если хочешь, я с тобой поспарингуюсь по-взрослому. По-взрослому. Звучит сексуально, улыбнулся я. Я не об этом, придурок. Я про когти, ускорение и навыки. Но у меня нет боевых навыков. А как же ты меня в прошлый раз завалил? Я поняла, что ты можешь видеть бой наперед. Так что не прикидывайся. Барт выглядел одновременно обиженно и удивленно. Я не говорил ей, буркнул он. О, так у вас уже и женские секретики есть? Не переживай, Бартишка, я сама догадалась. Видишь ли, у меня мозги получают достаточно питательных веществ. Так что я их часто использую. Очень смешно, покривился Барт, спускаясь с ринга. Наваляй ей еще раз, попросил он меня и уселся наблюдать. Ника бросила на лавочку свои вещи, сменную одежду и полотенце, после чего похрустела шеей, плечевыми и локтевыми суставами, 2 раз подпрыгнула на носочках и поднялась на ринг. Так что мы, с навыками уточнить я не успел, так как сразу был атакован без всяких прелюдий, причем Ника сразу же использовала ускорение. Моя же энергия была наполовину исчерпана, так что я пока экономил, и это было больно. Ника врезала мне 2 раз руками по торсу, зачем чуть не вырубила апперкотом. Не знаю, каким образом, но я успел увернуться от этого нокаутирующего удара. Как будто заранее чувствовал, что она его проведет. Девушку это удивило не меньше, чем меня, но не остановило. После короткой паузы она сделала еще 2 ударов, вымещая на мне свою злость. Мне надоело быть грушей для битья, и я тоже активировал ускорение. Бой стал настолько эпичным, что в Голливуде за его съемку отдали бы любые деньги. Я уклонялся и отбивал удары, проводимые со скоростью звука. Или даже большей. Ника вскоре выдохлась, а я еще нет. Я не бил ее, а лишь толкнул немного назад, подставив ей подножку. Она ожидаемо упала на спину, а я уже забрался на нее сверху. Девушка тяжело дышала и не могла сказать ни слова. «Ну что, сдаешься?» Спросил я, слегка улыбнувшись. В голове раздался знакомый зуд, сигнализирующий об опасности. Девушку взбесили мои слова, и я взлетел над рингом от мощного удара телекинезом. Жаль, что я не умею летать. Может быть, тогда падать было бы не так больно, и главное, даже мои навыки тут ничем не помогут. Нет, я предвидел это, но что я мог сделать? Сразу же после моего приземления, причем за пределами ринга, Ника уселась на меня и занесла кулак для удара. «Ну что, сдаешься?» – спародировала она меня. Я сумел дотянуться ногами до ее руки, а затем резким движением опрокинул вампиршу на спину, забравшись на нее сверху. Не успела она ничего сделать и сказать, как я поцеловал ее в губы, тем самым шокировав и обезоружив. Девушка вдруг обмякла, расслабив мышцы и перестав сопротивляться. Мне даже показалось, что она целует меня в ответ. Но, скорее всего, мне просто показалось. Не успел я насладиться необычным поцелуем с этой красоткой, как мне в бочину впились ее когти, причинив невероятную боль.